Даже когда она подслушала разговор Клауда и Марса, Нерея посчитала, что это потребует лишь немного больше времени, чем ей до этого казалось. Она просто не понимала, насколько была эгоистична в своих желаниях. «Прости», и теперь ей было ясно, сколько бы она ни извинялась, ее слова никогда не достигнут его, не достигнут, потому что они напомнят ему о кошмаре того дня. Тяжелый камень вины, висевший у нее на плечах, был кармой, которую ей придется нести с собой до конца жизни. На самом деле, если она покинет его, это, скорее всего, облегчит ношу Клауда. Определенно, каждый раз, когда она появлялась в его поле зрения, он чувствовал боль, но Нерея она не могла этого сделать, не могла оставить его, потому что для нее Клауд – смысл жизни. Он был им в прошлом и остается в настоящем. Без него она не сможет жить, без него ее душа развалится на части, поэтому она не могла оставить его. Эгоистка и уродливая трусиха. Вот кто она. Вы готовы? Голос Клауда вернул Нерею к реальности. Место, в котором они сейчас находились, было бальным залом разрушенного дворца. Прямо напротив нее стояла женщина. Нерея внимательно осмотрела ее. Волосы ярко-рыжего цвета, напоминающие прекрасный закат. Притягательная внешность. Катарина. Она была одета в легкую одежду и с напряженным видом держала изогнутые сабли. Что в этой женщине было столь особенного? Особенного настолько, чтобы Клауд заявил о ней как о своей женщине. Нерее было любопытно, она была озадачена, она недоумевала. «Я готова, я тоже». Получив от них подтверждение, Клауд произнес: «Начинайте». Как только дуэль началась, Катарина, крутанув свое тело вокруг оси, широким шагом направилась вперед. Двигаясь легко, словно бабочка, расправившая крылья, она бросилась в сторону Нерии. В свою очередь, Нерея осталась стоять неподвижно, ожидая приближения этого действительно красивого и великолепного танца с мечом. Как только дистанция между ними стала достаточной близкой, Катарина атаковала Нерею. Ее удар был быстрее, чем движение танца, в результате чего этот выпад был несколько неожиданным. Бам! Нерея подняла щит, тем самым заблокировав удар. И хотя ее первая атака была с видимой легкостью отражена, Катарина, тем не менее, оставалась невозмутимой. Она тут же развернула туловище вправо и одновременно с этим направила изогнутое лезвие меча в противоположную сторону. Бум! Как и прошлый, этот удар был нейтрализован щитом. Катарина высоко подпрыгнула и, развернувшись телом в воздухе, направила весь накопленный этим действием импульс в ее оружие. Сабля направилась к своему противнику сверху вниз. Нерея вновь подняла свой щит по направлению удара и по-прежнему без видимых усилий остановила его. Видя, что ее сила уступает таковой Нерее, Катарина, как только она приземлилась на пол, сразу же отскочила назад. «Мне не одолеть ее с помощью силы. В таком случае, вместо силы мне следует положиться на свою скорость и мастерство». Задержав дыхание, Катарина вновь устремилась к Нерее. Танец волка. Словно окружившая свою добычу волчья стая, Катарина принялась кругами двигаться вокруг Нерии, удерживая одно и то же расстояние. Один шаг, один удар. В этот раз в ее атаках не было заметной мощи, вместо этого они обладали высокой скоростью. Как только танец развился, на Нерию обрушилась новая серия атак. Когда сабля направилась к ее ноге, Нерия быстро сместилась немного в сторону, уклонившись от клинка. Но как только она двинулась, новая атака уже нацелилась ей в голову. Бам! Она заблокировала ее щитом. Еще до того, как звон столкновения сабли о щит утих, второе изогнутое лезвие тут же направилось в сторону ее спины. Но даже эта атака не достигла своей цели, так как Нерея уже успела восстановиться. Поэтому в тот самый момент, когда сабля должна была поразить своего противника, она уклонилась в сторону. И хотя ни один из ее ударов не попал по цели, Катарина улыбнулась. Одна из ног Нерии еще не успела коснуться земли, а это значит, что следующую атаку она будет вынуждена блокировать, а не уклоняться от нее. Катарина вновь предприняла атаку сверху. Высоко подпрыгнув, она, словно юла, закружилась в воздухе, размахивая двумя клинками. Видя приближающий к ней смерч, что мог разрезать любого засмотревшегося на него, Нерия подняла свой щит. Бабам! Изогнутые сабли столкнулись с щитом, отчего во все стороны полетело множество искр. Однако, вопреки ожиданиям Катарины, даже после столкновения с этой атакой Нерея не сдвинулась с места ни на йоту. Поэтому, как только она почувствовала под ногами землю, Катарине вновь пришлось отступить на пару шагов назад. Все еще недостаточно, она ведь даже глазом не моргнула. Неужели разница настолько большая? Почувствовав, как внутри нее копится нетерпение, Катарина прикусила губу. «В таком случае, давай повысим ставки. Танец медведя». Словно удар медвежьих лап, на Нерею обрушилась другая серия атак. Блокируя их один за другим, она недоуменно подумала. «Это что, шутка? Танец бабочки, продемонстрировавший искусную работу ее ног. Танец волка, при котором она атаковала со всех сторон. Танец с мечом Катарины, благодаря своим широким возможностям, был превосходен. Однако одолевшая не так давно сразу 8 рыцарей одновременно, Нерея не была впечатлена этим. Танец медведя. Судя по всему, это движение должно было сломить или хотя бы нарушить стойку противника в результате обрушившихся на него серии тяжелых ударов. Возможно, из-за разницы в уровнях Нерея практически не ощущала тяжесть этих атак. Но даже если их уровень был бы равен, она сомневалась, что эта техника представляла бы для нее хоть какую-нибудь угрозу. Не может быть, что это все, на что она способна. Должно быть, Катарина сдерживается. Наверное, она лишь прощупывает ее. Нерея оттолкнула Катарину в сторону и дала той время отдышаться. Она надеялась, что теперь эта девушка начнет атаковать всерьез. Хах-хах, у Катарины перехватило дыхание. Придя в себя, она снова бросилась на Нерею, и последовавшая за этим атака ничем не отличалась от тех, что бы были и до этого. Что она делает? Почему она действует точно так же, как и раньше? Разве она не понимает, что это бесполезно? Если она таким образом смеется над ней, то это совсем не смешно, потому что Нерея до сих пор не отвечала ей, значит, Катарина все еще пытается прощупать ее. Придя к такому выводу, Нерея приняла решение начать действовать немного агрессивнее. Как только она вновь уклонилась от выпада двух сабель, еще до того, как Катарина успела отскочить от нее, Нерея, направив свой щит в сторону ее живота, ударила им Катарину плашмя. Хух! Получив удар в живот, Катарина попятилась, застонав от боли. Почему она не уклонилась? Нерея не атаковала со всей силы. Она лишь ответила ей приблизительно похожим уровнем силы. Но почему? Почему она выглядит так, будто ей тяжело? Казалось, что с ней что-то не так. Нерея подошла к Катарине и взмахнула мечом сверху вниз. Как только Катарина скрестила перед собой сабли и заблокировала эту атаку, Нерея пнула ее ногой в живот. Ха! В отличие от полученного ранее удара, этот для Катарины показался терпимее. Замерев от возникшей боли лишь на одно мгновение, она начала двигаться. Ее завораживающий танец с мечами снова достиг Нери. Уклонившись от очередной серии атак, Нерея нахмурилась. «Почему?» – задумчиво пробормотала она. Она все никак не могла понять, почему даже самые простые атаки проходили по Катарине. Если она обладает хорошими навыками, то почему она до сих пор не использовала их должным образом? В конце концов, если Клауд выбрал эту женщину вместо нее, она обязана быть особенной. Нерея выбросила меч в сторону, а затем, пока Катарина с удивлением смотрела на это действие, ударила ее кулаком, заставив ту пошатнуться. Пам! Не выдержав этого, из рта Катарины полетела слюна. В этот же момент она осознала, что даже без меча пропасть между ней и Нереей никуда не исчезла. Взяв себя в руки, девушка вновь закружилась в танце с мечами. Нерея холодным взглядом уставилась на приближающуюся к ней бурю клинков. Заблокировав этот шквал своим щитом, она ударила Катарину кулаком в бок. Пум! Кхух! Со стоном Катарины буря мечей исчезла. Нерея сильно нахмурилась. Почему она становится слабее? Из-за пропущенных ранее ударов, или потому она признала разницу в их навыках? Взгляд Катарины стал острым. Она крепко сжала сабли. В воздухе повис неосязаемый холод. Мутная аура смерти начала окутывать плечи Нери. К холоду добавилось мрачное ощущение. Танец смерти. Танец, исполнить который могут только лучшие из лучших. Танец, приговаривающий своих зрителей к смерти. Мечи Катарины охватила тонкая пленка темно-черной энергии. Словно расцветший цветок, смерть устремилась к Нере. Но даже видя перед собой этот ядовитый цветок, она оставалась уверенной в своих силах. Наоборот, вслед за мечом она отбросила в сторону и свой щит. Разрез. От первой сабли, стремившейся к ее голове, но разрезавшей лишь воздух, Нере уклонилась простым поворотом корпуса. Второй клинок, нацеленный ей в грудь, она отбила наручем. Уклоняться от простых и отбивать сложные атаки. Она была готова повторять это сколько потребуется, но прежде чем Нерея успела заметить это, танец завершился. Такого уровня атак будет недостаточно даже для того, чтобы поцарапать ее. Взгляд Нереи упал на Катарину. Отчаяние. На лице девушки было видно отчаяние от собственной беспомощности. Нирия крепко сжала кулаки. «В ней нет ничего особенного. Если ты не перейдешь ко мне, я убью тебя и всех его друзей. После такого, душа твоего героя-идиота будет сломлена. Да, но даже если ему каким-то чудом удастся преодолеть это и набрать себе новых, я снова их убью. Я буду повторять это до тех пор, пока герой, которого ты так любишь, не сойдет с ума». Угрозы Адгиса, словно в доказательство, что его слова были непростым блефом. Проснувшись следующим утром, она обнаружила воткнутым в ее кровать кинжал. Нирия была слабой. Утешая себя тем, что у нее просто не было другого выбора, она перешла в отряд Адгиса, оставив огромный шрам в сердце Клауда. Да, она оставила незаживающую рану в его душе, но разве в таком случае не должна женщина, которую он выбрал вместо нее, быть способна пройти через это, способна всегда принимать верные решения? Нирия хотела убедиться в этом, хотела убедиться, что женщина, выбранная Клаудом, была настолько особенной, что она никогда не смогла бы достичь ее уровня. С самого начала сама судьба решила, что им не суждено быть вместе, но эта женщина не была особенной, не обладала чем-то уникальным, чего ей было никогда не достичь. Понемногу, внутри Нирии начал копиться гнев. Она взмахнула кулаком. Пам, эта женщина, она ничем не отличается от нее, ничем. Пам, ей просто повезло. Пам, она не проходила через то отчаяние, через которое пришлось пройти ей. Тогда почему, она? Пам, Нирия не переставала бить. Хватит, пока до нее не дошел голос Клауда. Испугавшись его голоса, Нирия остановилась. Только после этого, увидев лежавшую на полу Катарину, она поняла, что наделала. Нирия пришла в ужас. Это было слишком. Ее сердце упало. Будет ли Клауд ругать ее за то, что она сделала? Начнет ли он ненавидеть ее сильнее? Что, если после этого он не захочет даже видеть ее? И пока Нирия вся дрожала от внутреннего беспокойства, Клауд шагнул вперед. Не способная сдержать свой страх, она крепко зажмурила глаза, но услышанные ею слова оказались довольно неожиданными. По сравнению с тем, что было раньше, ты довольно сильно выросла, Нирия. Я вижу, что все это время ты усердно работала, молодец. Нирия облегченно вздохнула. Вместо критики ее наоборот похвалили. Это правда, что она старалась, что она прикладывала все силы, потому что хотела почувствовать себя нужной, но она и представить себе не могла, что получит это в подобный момент. Смущенная, Нирия потеряла дар речи. Взяв себя в руки, она подняла голову и открыла глаза. «Ты в порядке? Есть сломанные кости?» Клауд не смотрел на нее. «Ха-ха-ха, мне кажется, у меня могут быть сломаны ребра, вернее разбиты вдребезги. Давай посмотрим, чувствуешь боль? Это моя грудь. Разве у людей нет ребер в районе груди? В любом случае, я не вижу каких-то серьезных проблем, просто выпей это». Он разговаривал с Катариной. «Глоть-фу, меня всегда интересовало, почему у зелья исцеления такой вкус? Разве так трудно сделать его приятнее? Есть и такие, однако они дороже. Ладно, хватит об этом. Давай, запрыгивай мне на спину. Хах, что ты задумал? Я сказал что-то странное. Давай, запрыгивай мне на спину. После такого избиения тебе будет довольно трудно идти самой». «Не настолько уж и трудно», — тихо пробормотала Катарина с покрасневшим лицом, в то время как Клауд тихо понес ее, неся девушку на спине. Он вновь обратил внимание на Нирию. «Мы на некоторое время остановимся в церкви, поэтому можешь идти назад без нас». «Церковь? Почему туда? Даже если она в порядке, будет лучше подстраховаться. Возможно, у нее могли остаться внутренние травмы. Офелия не так давно сказала мне, что по некой особенной причине она пока не может исцелять травмы, поэтому мы и идем в церковь. Если это так, то тогда я... Все нормально. Я и так благодарен тебе за сегодняшнюю помощь. Увидимся в трактире». Сказав это, Клауд повернулся спиной и направился на выход из бального зала. Нирия вздрогнула и потянула руку, но затем опустила ее. Она пустым взглядом смотрела в спины двух постепенно удаляющихся от нее людей. В ее разуме всплыли события прошлого. «Ух, сильно болит? Потерпи еще чуть-чуть. Мы уже почти добрались до деревни». «Хорошо». Она несла на своей спине вывихнувшего в горах ногу Клауда. По непонятной причине эти воспоминания наложились на сцену перед ней. Но в тот раз все было иначе. Тогда мальчика Клауда несли на спине, но теперь он нес другого человека на себе. Катарина не особенная. Эта девушка не была особенной, нет. Просто сам Клауд изменился. Он больше не нуждался в том, чтобы его несли на спине. Теперь он сам был тем, кто мог поддержать другого. «Я поняла». Голос Нирии стал мрачным. В обычной ситуации друг детства обрадовался бы такому росту, но она не могла этого сделать, потому что для нее не было места на его спине, а потому казалось, что оно никогда не появится и в будущем. Едва не упав на колени от нахлынувших на нее чувств, Нирия подошла к валявшимся на полу мечу и щиту. Она должна оставаться сильной, стоит только дать слабину, и она больше не сможет быть рядом с ним. Когда она присела, чтобы поднять свой щит, слезы, стекающие с ее щек слезы, упали на грязный пол. «Клауд, что, ты делаешь вид, что не понимаешь, или ты действительно не видишь? Я про Нирию. А что с ней? Она любит тебя, а ты неожиданно прямолинейно. Да, обычно о таком ты говоришь полунамеками. Будь честен и отвечай быстро. Хорошо, так ты понимаешь, если я должен на это ответить, то да, я понимаю». «Так и знала. На самом деле было бы довольно странно, если бы ты не понимал этого, когда она так открыто показывает свои чувства. Получается, таким образом ты провел черту», — сказала несколько радостным тоном Катарина. Глядя вперед, я горько улыбнулся и покачал головой. Черта была проведена с самого начала, потому что Нирия любит Клауда, но я не Клауд. Том 1, глава 106, Создатель Королевы, 6. Стиль танца с мечом Катарины безупречен. Сочетание быстрых и тяжелых ударов. Эта постоянно меняющаяся техника дает ей возможность справиться с самыми разными видами противников. Проблема лишь в самой Катарине и том, как она использует имеющиеся у нее навыки. «Ты, наверное, уже поняла это после вчерашнего боя, но я должен тебе сказать, что ты не используешь свои способности должным образом. Если она применяется необдуманно и не к месту, то не имеет значения, насколько превосходна та или иная техника. Ведь в конечном счете она будет даже хуже исполненного в нужное время самого обычного горизонтального взмаха мечом. Вчерашний спарринг между Катариной и Нирией – яркий тому пример. Да, с самого начала и до конца дуэли Катарина демонстрировала великолепные движения, но по итогу она даже не смогла оставить хотя бы одну царапину на коже Нирии. С другой же стороны, Нирия одолела Катарину, используя минимум своих движений. Она не применяла против нее какие-либо навыки, а в конце и вовсе отбросила меч и щит в сторону. В этом и заключается разница между пониманием и неведением того, как, когда и где нужно использовать свои способности. Однако нет ничего лучше реального боя, чтобы осознать это. Я положил на стол 3 листа пергамента. Взгляды Шеди, Нири и Катарины обратились к пергаменту. «Что это?» «Карты с указанными на них местоположениями подземелий», — ответил я на вопрос Катарины. «Внутри этих подземелий находились предметы, раньше принадлежавшие героям прошлого королевства Прана, а ныне ожидающие новых хозяев. Эту информацию я получил от самих героев, поэтому в ее правдивости сомневаться не приходится. Однако, сколько бы я ни пытался выудить у них ответ на вопрос о том, зачем они для того, чтобы спрятать свою экипировку, построили подземелья, они так и не ответили мне. Довольно странное, если смотреть на это решение сейчас, но в те времена, может быть, оно было к лучшему. В любом случае, благодаря этому поднять уровень Катарины будет намного проще, так что это не так уж и плохо. Вы трое сформируете группу и отправитесь зачищать эти подземелья. Мы втроем, ты не пойдешь с нами, я должен оставаться здесь, потому что я единственный, кто сможет разобраться с любой неожиданной ситуацией. Но, вспомнив, в каком положении сейчас находился город, Катарина удержалась от того, чтобы раздраженно вздохнуть. Улыбнувшись, я продолжил. «Я подготовил вам все необходимые материалы, расходные предметы и вещи, обязательные для прохождения подземелий. Просто не забудьте их взять с собой. Внимательно слушайте Нирию. Ей известно об этих местах куда больше, чем вам обеим. Нирия, ты будешь лидером этой группы. Оставляю их на тебя». «Хорошо, я не подведу», — кивнула Нирия. Дальше все прошло довольно быстро. Взяв с собой необходимые им предметы, они направились в сторону первого, ближайшего к ним подземелья. Потеряв из виду спины покидающих город девушек, я развернулся и пошел к большому зданию, расположенному около центра города. Владелец этого здания, как и все члены его семьи, погибли во время нападения Небесного Короля. Поэтому было принято решение использовать эту постройку как временный административный центр города. Когда я открыл входную дверь и вошел внутрь помещения, я увидел груды документов и людей, просматривающих их и слонявшихся то тут, то там. Эти люди, умеющие читать и писать, были лишены своей какой бы то ни было работы после всех произошедших событий, поэтому мы временно наняли их для работы с документами. В любом случае, они и так до этого работали на высшую знать, поэтому беспокоиться ни о чем. Хм, господин герой, заметившая меня женщина с кучей бумаги в руках, склонила голову. Что привело сюда вас сегодня? В ее дрожащих глазах ясно читалась тревога. Я махнул рукой. Не переживай, я здесь не для того, чтобы дать вам еще больше работы. Сегодня я лишь пришел повидаться с Лисли. Вот оно как. Она с облегчением вздохнула. Смотря на ее лицо, я больше не вижу того радостного взгляда при нашей первой встрече. Сейчас я вижу лишь лицо уставшего от постоянных переработок наемного рабочего. Только взгляните на эти темные круги. Она уже больше похожа на зомби, а не на человека. Если тебе слишком тяжело, то хотя бы сделай небольшой перерыв, иначе это может плохо кончиться для тебя. Это то, что вы просили сделать вчера. Она указала подбородком на большую стопку бумаги в ее руках. Эта стопка была размером с почти все ее туловище. Твоя жертва никогда не будет забыта. Похлопав ее по плечу, я отправился наверх. Позади себя я ощутил прожигающий меня буквально насквозь взгляд, но проигнорировав его, я подошел к комнате, где работала Лисли, и открыл дверь. Запомни, вошедший сюда без стука, несоблюдение о, конечно, это не касается тебя, Клауд. Лисли расслабила свой нахмуренный вид, едва она увидела меня. Я посмотрел на груду сваленной у нее на столе бумаги. Мне кажется, но количество бумаги точно такое же, как и вчера. Или у меня галлюцинации? Нет, с тобой все в порядке, просто, когда я разбираюсь с одной, то почти сразу же появляется следующая задача, сказала Лисли, осторожно потирая темные круги под глазами. Из-за ее белоснежной кожи эти темные круги заметно выделялись на ней. Похоже, работы больше, чем я предполагал. Верно, сейчас необходимо разобраться с тем, сколько следует выделить денег церкви, сколько передать гражданам, лишившихся своих домов, и сколько потребуется средств на восстановление города. Поэтому сейчас мы заняты сортировкой бюджетов, но здесь так много переменных и данных, у меня ощущение, что моя голова сейчас лопнет от этого, а еще эти постоянно поступающие жалобы, у меня нет времени на отдых. Жалобы, да, жалобы от наиболее состоятельных граждан, ведь сильнее всего пострадали именно они, так, сейчас им приходится, хотят они того или нет, встраиваться в сложившиеся обстоятельства, поэтому они все время просят нас что-то с этим сделать. Возможно, у нее болела голова, потому что Лисли, устало вздохнув, прижала пальцы к вискам. «Могу ли я чем-то помочь тебе? Я была бы тебе крайне благодарна за это. Присядешь рядом со мной? Хорошо». Я взял стул и поставил его рядом с Лисли. Как только я повернул голову, чтобы спросить ее, чем я могу помочь, ее мягкие красные губы соприкоснулись с моими. Прежде чем я успел среагировать, ее язык продвинулся вперед. Чмок. Лира. Лира. Хах, я чувствую, как мой разум проясняется прямо на глазах, произнесла с удовлетворенным видом Лисли, оторвавшись от меня. Это и есть та самая помощь, о которой ты хотела меня попросить. Верно. Сидеть рядом со мной и давай мне свои губы, когда я начну в них нуждаться. Разве это не является частью моей зарплаты? Конечно. Хорошо, поступай как хочешь, ответил я ей, подняв руки в жесте капитуляции. Лисли улыбнулась, а затем наши губы вновь плотно сплелись. Чмок. После еще одного глубокого поцелуя, она, оторвавшись от меня, опустила лицо вниз и лизнула мою шею. Если так подумать, сегодня Катарина покинула город, так, какое-то время ее не будет. Да, в таком случае не произойдет ничего страшного, если сегодня я проведу ночь в твоей постели, Клауд. Почему это? До тех пор, пока мы не перешли оговоренные красные линии и не были пойманы Катариной, все будет в порядке, ведь так? Фу-фу, жду не дождусь сегодняшней ночи. Лисли произнесла последние слова так, словно это было решено. Когда я уже собирался ей ответить, мой взгляд упал на стопку бумаг на столе и ее темные круги под глазами. Заметив это, она усмехнулась. Это задание – большая удача для меня. Я рада, что согласилась. Ее руки обвились вокруг моей шеи. И в момент, когда ее губы вновь приблизились к моим, тук-тук, кто-то постучал снаружи. Кто? Произнесла раздраженным тоном Лисли. Человек, стоявший позади двери, судя по всему, опешил от этого. Дрожащим голосом и все еще оставаясь за дверью, он произнес: «Это Мемерия. Сейчас я очень занята, Поэтому если это только не что-то срочное, то вернись позже. Ну, мне кажется, что это довольно срочное дело. Говори. Принцесса, она вернулась, но как только она прибыла, она заявила, что не собирается садиться за престол. Она заявила об этом даже после того, как увидела местные разрушения. Судя по всему, принцесса хоть и выросла, но она так и не повзрослела. Клауд, ты куда? Познакомиться с нашей принцессой. Я обязан исправить это. На следующее утро после убийства небесного короля, герой Клауд отправил в небытие одного из четырех небесных королей, Криаса. Папа церкви, а также кандидатки в святую получили этот невероятный на новости оракул от богини. Как результат, все общество, связанное с духовенством, было перевернуто с ног на голову. Ведь несмотря на то, что небесные короли не равны по силам королю демонов и напрямую подчиняются ему, они, тем не менее, являются абсолютными существами в царстве демонов, где всем правит сила, а не законный порядок. Было крайне трудно поверить, что существо подобного уровня было побеждено героем в одиночку, и еще труднее было поверить в то, что сделал это именно герой Клауд. Однако ни папа, ни кандидатки в святую не осмелились подвергнуть сомнениям полученный от богини оракул. Поэтому, прежде чем удостовериться в этом самим, отправив на место битвы верных им людей, высшее руководство церкви поспешило объявить об этом событии по всему континенту. Герой Клауд уничтожил небесного короля. Одна из опасностей, угрожающая самой жизни на всем континенте, исчезла. Услышав об этом, Лориан, наследный принц и герой королевства Карта, созвал срочное собрание верных ему вассалов. Однако после начала собрания Лориан не произнес ни слова. С серьезным лицом он неподвижно сидел на месте и молчал. Наблюдая за этим, вассалы не могли не начать нервничать. Через некоторое время Лориан открыл рот. «Дамы и господа, я хочу услышать от вас ответ на следующий вопрос. Как вы думаете, сможет ли в одиночку справиться с небесным королем Фрилит?» Почему вдруг ни с того ни сего была упомянута Фрилит? Люди были озадачены этим, но вскоре начали серьезно размышлять над заданным вопросом. «Трудно ответить», — произнес один из людей. Другие вассалы кивнули в знак согласия. Всем было известно, что герой Фрилит сильна. Было и общеизвестно о том, что ей в одиночку удалось одолеть Агра, в то время как группа Лориана и он сам потерпели от этого монстра тяжелое поражение. Однако Фрилит не была открытой книгой. Никто не мог точно сказать, насколько она сильна на самом деле. Им также было известно, что четыре небесных короля – одни из самых опасных существ, угрожающих всему континенту. Но, как и в случае с Фрилит, никто из них не знал, насколько каждый из этих четырех монстров опасен. Никто из присутствующих на этом собрании людей не осмеливался высказать вслух свое мнение, потому что у всех них отсутствовала важная, даже критически важная информация, связанная с этим вопросом. Лориан и сам понимал это. Поэтому, кивнув, он задал еще один. В таком случае, слабее ли Фрилит Клауда? В помещении вновь воцарилась тишина. Однако, в отличие от прошлого вопроса, в этот раз вассалы все как один покачали головами. Нельзя отрицать, что герой Клауд сильно изменился по сравнению с прошлым, словно он стал другим человеком. Тем не менее, сравнение его с Фрилит – это совершенно другой вопрос. Фрилит принципиально отличалась от других героев. Сравнивать Клауда и ее – это все равно, что сравнивать по силам только-только повзрослевшего дракона с прожившим более тысячи лет древним драконом. По крайней мере, люди, собравшиеся здесь, были уверены в этих суждениях. Это значит, что что-то тут нечисто. В любом случае, если этого чего-то достаточно для того, чтобы одолеть аж одного из четырех небесных королей, цена за это должна была быть высока. Ваше мнение, ваше высочество, принц, я думаю, ваши слова истины. Невозможно, чтобы небесный король мог быть побежден обычными методами. Я слышал, что местом, куда снизошел небесный король, был Люпус, столица королевства Прана. Скорее всего, он погиб там же. В любом случае, после нападения этого существа королевство Прана ждет смута. Превосходно. Улыбнувшись, Лориан отдал приказ вассалам. В течение трех месяцев вы все, а также остальная знать должны подготовить свои войска. Наша цель – королевство Прана. Вассалы в изумлении уставились на него. Королевство Прана. Прошу прощения, ваше высочество, но империя не оставит этот шаг без внимания, если мы без всяких на то оснований решимся на нечто подобное. Основания есть. Разве не близится день сбора урожая? День сбора урожая. Раз в год объединенные в одну армию племена орков совершают набег на три королевства с целью грабежа их урожая. Событие, больше похожее на фестиваль для орков. Нам необходимо уже раз и навсегда разобраться и с этой проблемой тоже. Мы отправимся в королевство Алития, чтобы остановить орков. А для того, чтобы добраться туда, нам потребуется коридор через королевство Прана. Ах, в глазах вассалов вспыхнул огонек. Конечно. При таком подходе у нас будут основания для перемещения войск в сторону королевства Прана. А как только наше королевство начнет эти движения, другие страны не станут стоять без дела, в том числе и империя. В конце концов, королевство Прана будет поглощено другими странами. В конечном счете, это гонка со временем. Поэтому сделайте от себя все возможное во имя процветания королевства Карта. Слушаемся, ваше высочество. Вассалы в знак повиновения склонили головы, а затем один за другим покинули помещение. Оставшись один, Лориан откинулся на спинку стула и вспомнил лицо ненавистного ему ублюдка. «Клауд, я все еще помню полученные от тебя оскорбления, и вряд ли он сможет забыть их когда-либо в будущем. Так почему бы не вернуть их в двойном объеме?» Лориан крепко стиснул зубы. «Бам, брат, я правильно поняла, ты собираешься в королевство Прана». Внезапно двери зала, где прошло собрание, были громко распахнуты, после чего внутрь ворвалась Лоррин. Слегка удивленный этому, Лориан, тем не менее, спокойно ответил. «Да, с этим есть какие-то проблемы?» «Нет, никаких проблем нет. Так когда ты отправляешься туда, самое раннее, через 3 месяца, самое позднее, 4. Дольше, чем я ожидала. Ты должна прекрасно знать, что сбор войск далеко не простое дело. Это. Да, я знаю. Ах, брат, ты свободен сегодня вечером?» «Вечером, думаю, да. Пока у меня нет никаких планов, но, в таком случае, не мог бы ты поспаринговать со мной? В последнее время у меня такое чувство, будто мне чего-то не хватает. Вот как? В таком случае я буду счастлив помочь тебе. Спасибо тебе, брат. Тогда увидимся сегодня вечером». Сказав это, Лоррин выбежала из зала. Лориан чувствовал гордость, видя решимость своей сестры идти вперед. Но одновременно с этим он ощущал легкий дискомфорт. «Я что-то упускаю?» Лориан вновь погрузился в глубокие размышления. Том 1, глава 107. Создатель королевы. 7. Франческо Фрутуа. Первая дочь погибшего короля, Уильяма. Изначально вопрос о престоле наследия в королевстве был уже давно решен. Следующим королем королевства Прана должен был стать наследный принц, Нелу. В результате этого, Франческе, для того, чтобы она оставалась лишь на периферии политических игр, было дано разрешение отправиться обучаться в Академию Империи. Обучающиеся в Академии люди делятся на 2 типа. Тех, кто действительно жаждет знаний, и тех, кто приходит туда, чтобы обрести связи. Франческа относилась ко второму типу. Родившись в королевской семье, она, конечно же, получала щедрое количество золотых монет, благодаря чему она ни в чем не нуждалась, но по этой же причине у нее и не было амбиций или желаний. И пока она была в самом разгаре поиска достойного ее статуса кандидата на брак и укрепление связей, к ней пришло письмо из столицы королевства, Люпуса. В письме содержался подробный отчет о произошедшей в городе катастрофе. Франческа не была бесчувственной девушкой. Когда она прочла строки, уведомлявшие ее о гибели всей королевской семьи, ее охватило потрясение, после чего она заплакала. Спустя некоторое время, когда она смогла взять себя в руки и отогнать печаль, ее сердце наполнилось беспокойством. В конце письма содержался призыв, чтобы она как можно скорее вернулась в Люпус, чтобы она, как королевская особа, положила конец неутихающему в городе хаосу. Значение этих строк было очевидно. Ее призывали унаследовать корону. Невероятная и одновременно ужасающая новость. Она, проведшая всю свою жизнь в роскоши и праздности, в отличие от своего брата, никогда не обучалась быть королевой, лидером страны. А теперь она должна вот так взять и взойти на престол. У нее не было для этого ни соответствующих навыков, ни ответственности взять на себя эту ношу. Поэтому в глубине души Франческа поклялась себе, что вернется в Люпус, но не унаследует трон. И кто бы ни пытался ее в этом переубедить, она ни за что не изменит своего мнения. Так она мыслила еще 2 дня тому назад. «Почему я нахожусь здесь?» Вокруг нее были ветхие лачуги из кирпичей и соломы. Отовсюду доносились звуки мычания скота. Находившийся неподалеку хлипкий деревянный заборишко не шел ни в какое сравнение с мощными и огромными каменными стенами дворца Люпуса. Оглядевшись по сторонам, У Франчески начала болеть голова. Всего лишь месяц назад она жила в Академии Империи, в месте столь великолепном, что даже она, принцесса, была поражена. Но сейчас, прямо сейчас она стоит посреди некой захудалой деревушки. Вместо ее любимого батистового платья на ней было нечто больше похожее на рваные лохмотья, а не на одежду. «Пошли, сегодня у нас есть, чем заняться». Закончив что-то обсуждать со старостой деревни, к ней подошел Клауд. Франческа внимательно посмотрела на этого человека. Это все из-за него. В день, когда она прибыла в Люпус и заявила, что не собирается наследовать престол, ее через некоторое время навестил Клауд. Он спросил, не желает ли она передумать. После он пытался уговорить ее, приводя один довод за другим, но Франческа, оставаясь верной себе, не поддалась на его уговоры. А затем он притащил ее сюда, в эту захолустную деревню. Он даже придумал нелепую предысторию для нее и себя. «Эй, это ж те самые новенькие, брат и сестра из Люпуса, да, по крайней мере, так сказал он, бедолаги». Деревенские женщины, заметив идущих по улице Клауда и Франческу, принялись громко сплетничать о них. «Верно, та самая странная предыстория, выдуманная Клаудом, заключалась в том, что он и она, в результате катаклизма, произошедшего в Люпусе, потеряли всех родственников и все свое имущество. Играя на сострадании жителей этого поселения, им позволили остановиться жить здесь. Но, конечно, они не могли жить тут бесплатно. В обмен на полученные жилье и еду, они были обязаны помогать с делами в деревне. Поле, это вы те самые брат и сестра, о которых говорил староста», произнес мужчина средних лет. Он выглядел довольно крепким на вид, но при этом всего лишь в шаге от того, чтобы его можно было назвать толстым. «Так и есть. Меня зовут Карл, а это Френа. Можете положиться на нас, мы не подведем». Клауд с естественным видом назвался псевдонимом и поклонился. Через пару мгновений он повернул голову и уставился на Франческу. «Ха, что, он же не может требовать от нее, чтобы она склонила свою голову, ведь так, это же просто невозможно». С такими мыслями Франческа нахмурилась. Однако ее мысли не имели значения. Клауд, прекратив кланяться, подошел к ней ближе и, положив руку ей на затылок, заставил поклониться. Как результат, она стала первой королевской особой в истории королевства Прана, склонившей голову перед простолюдином. Франческа напрягла мышцы шеи и попыталась вырваться из хватки Клауда, но ее голова, удерживаемая рукой Клауда, осталась неподвижной. «Ты!» И когда она уже была готова разразиться гневной тирадой, Клауд уставился на нее холодным взглядом. Ее открытый рот сам по себе закрылся. Не говоря ни слова, она опустила свои глаза в пол. «Да как и говорил староста, вы, ребятки, чересчур вежливые. Пошлите, я покажу вам, что от вас требуется». Работа, выданная им мужчиной, оказалась довольно простой. Все, что от них требовалось, полить картофель. Единственная проблема, связанная с этим заданием. «Я что, должна полить вот это вот все? Серьезно?» Поле, где рос картофель, было чудовищно большим. Большим настолько, что казалось, будто его границы уходили за горизонт. И пока Франческа, потрясенная, казалось бы, невыполнимым объемом работ, оставалась стоять на месте, мужчина средних лет кивнул ей. «Если вы двое начнете прямо сейчас и не будете валять дурака, то управитесь совсем до захода солнца. Но как ни посмотри, с этим же невозможно справить. Тогда старайся как можно сильнее». Мужчина развернулся и ушел, не оставив Франческе времени оспорить абсурдность этого задания. Клауд положил руку на ее сутулое плечо. «Я возьму на себя этот участок. Все остальное – твоя часть. Это же ровно половина всего этого поля. Так будет справедливо». «Справедливо? В каком месте это было справедливо? Почему хрупкая принцесса должна была выполнить тот же объем работ, что и чертов герой? За вчерашним ужином ты съела и остатки своей совести? Было очень вкусно». Хлопнув ее по плечу, Клауд направился к колодцу, набрал в ведро воды и принялся поливать картофель. Франческа с глазами, лишенными жизни, уставилась на него. «Как я только оказалась здесь?» Тяжело вздохнув, она взяла ведро и направилась к воде. У колодца была установлена система шкивов, чтобы было легче тянуть ведро наверх, но даже так для Франчески было тяжело доставать воду. «Я же видела, как недавно несколько женщин справлялись с этой штукой, так почему у меня не выходит?» «Может быть, на эту вещь было наложено некое заклинание, не позволявшее свободно пользоваться ею посторонним?» Франческа пришла к выводу, что это было наиболее правдоподобное объяснение происходящему. Добрые люди как же, борясь с, как ей казалось, зачарованным колодцем и бесконечно ворча про себя, Франческа использовала вес своего тела, чтобы, наконец, уже вытащить ведро, полное воды. Взяв в руки вытащенное с таким трудом ведро, она собралась сделать шаг, что, но оно оказалось смехотворно тяжелым. Тяжелым настолько, что она чуть не упала при первом же шаге. Хах, еще бы немного и я. Холодный пот проступил на ее лбу. Буквально мгновение назад она почти пролила добытую с такими трудностями воду. Осторожно подняв ведро обеими руками, она, стараясь не споткнуться, медленно поковыляла к картофельному полю. Измученная этим абсурдом, она захныкала, пока шла, споткнулась. Ее нога ударилась об лежавший на земле камень. Киа! Франческа упала на землю. Лежа на земле и ощущая пульсирующую боль, она согнулась вдвое. И как будто ее лица, обнявшего землю, было недостаточно, расплескавшаяся из ведра вода упала на пол, образовывая вокруг Франчески грязь, в которой она вся вымазалась. А-а-а. Она же так старалась с этим ведром воды. Франческа была готова расплакаться, но она сдержала слезы. «Джулиус, спаси меня!» Это было имя одного из рыцарей сопровождения, с которыми она прибыла в Люпус. Рыцарь, не выдержавший битвы взглядов с Клаудом и уступивший ему. Чем был занят Джулиус сейчас? Насколько комфортно ему живется в Люпусе? «Чтоб тебя, готовься, когда я вернусь в Люпус!» «Все, все!» Этот был последний. Полив последний росток картофеля, Франческа яростно бросила ведро в сторону. Наконец-то эта чушь завершена. Девушка отправилась обратно в село. Как только мысли об этом пронеслись в ее голове, ее тело охватило тяжелое чувство истощения. Это было вполне ожидаемо, ведь она весь день протаскалась с этим ведром и водой по картофельному полю. Пока Франческа шла в сторону села, ее тело ощущало все большую и большую усталость. Клауд уже давно расправился со своей частью и вернулся обратно в деревню. Он мог бы помочь мне, если так быстро справился со своей частью. Но он сказал, что хочет провести свое свободное время, как сам того хочет. И вот этот человек, герой, Франческа направилась к ветхому домику на окраине села. Эта домишка недавно лишилась своего хозяина, старухи, потерявшей всех своих детей. Селяне говорили, что она скончалась из-за какой-то там болезни. Почему из всех возможных они дали нам именно это место? В этом селе наверняка есть дома намного лучше этого. Ворча про себя, Франческа вошла в ветхий дом. «О, ты пришла как раз вовремя. Ужин готов, садись есть», заметив ее, сказал Клауд, зачерпывая из кастрюли в миску еду. Франческа посмотрела на содержимое миски, переданной ей Клаудом. В ярко-красном крупе виднелись кусочки овощей и мяса. В лучшем случае это можно было назвать мясной тушенкой, но если говорить на чистоту, то перед ней была самая обыкновенная жидкая каша. Взгляд Франчески задрожал. «Ужин, вот это вот, ты издеваешься надо мной, если ты начнешь жаловаться на еду, то тебя будет ждать наказание, поэтому прекрати нести эту чушь и садись есть. Как ты можешь есть нечто подобное?» – закричала ошеломленная Франческа. Впервые в своей жизни она занималась ручным трудом, и не каким-то там, а очень тяжелым. После всех тягот, через которые ей пришлось пройти, разве она не достойна хотя бы получить приличную еду за свои старания? Однако, несмотря на ее крик, Клауд спокойно ответил: «Как все, все едят вот это вот, верно. Если ты не веришь мне, то можешь сходить в соседние дома». Для Франчески это было крайне шокирующим открытием. Всю свою жизнь она ела либо во дворце, либо приготовленную дворцовыми слугами в академии пищу. Еще раз взглянув на это нечто, она закусила губу и бросилась на кровать. «Что ты делаешь? Не будешь есть? Я не голодна. Опять упрямишься? Позже ты пожалеешь об этом решении». «Упрямлюсь, упрямлюсь». Франческа поднялась с кровати и внимательно уставилась на Клауда. «Вообще-то, это ты меня сюда притащил. Если бы не это, то ничего подобного не было бы. Я так поступил, потому что ты все никак не соглашалась унаследовать корону. Твое решение по-прежнему не изменилось. Не желаешь взойти на престол?» — с улыбкой на лице произнес Клауд. Разъяренная и буквально кипящая от злости, Франческа развернулась к нему спиной и закрыла глаза. От накопившейся усталости она тут же уснула. А следующим вечером, в конце концов, не выдержав голода, она съела эту похлебку. Но в отличие от прошлого раза, сегодня практически не было ни мяса, ни овощей, была одна только крупа. Клауд объяснил ей, что в прошлый раз у них были небольшие излишки благодаря подаркам, которые он получил от деревенских девушек. После этого он добавил, что с этого дня еда, подобная сегодняшней, еще некоторое время будет единственным видом пищи, которую они будут есть. Франческа ощутила сильное уныние. Прошло около 2 недель с тех пор, как Клауд покинул Люпус. Эри, находясь в своей комнате, продолжала исследование. «Тук-тук, Эри, ты свободна?» Вместе со стуком раздался и голос Офелии. «Уже пора», потянувшись, Эри встала со стула. Пришло время наложить заклинание подавления шума на комнату Офелии. Когда она открыла дверь и вышла в коридор, ее с улыбкой на лице встретила Офелия. «Прости, что отрываю тебя. Все в порядке, для меня это несложно». Дверь, ведущая в комнату, закрылась, а разговор двух девушек с каждым мгновением становился все тише и тише. Как только он и вовсе стих, из тени стола вышла Шедия. Приготовив бумагу и перо, которые она принесла с собой, Шедия начала копировать работу Эри. И хотя текст был довольно громоздким, для Шедии не представляло больших трудностей скопировать его целиком. Ей уже приходилось заниматься подобным в прошлом. Шедия, перелистывая одну страницу за другой, одновременно с этим быстро переписывала их содержимое. При таком подходе почерк обычного человека должен был быть сильно искажен, но переписанный текст выглядел отчетливо читаемым. Шедия идеально скопировала даже графики и диаграммы, и прежде чем Эри успела вернуться, она покинула комнату. Держа пачку бумаги, Шедия направилась во временный административный центр Люпуса. Перемещаясь по городу из одной тени в другую, она в конце концов попала прямо в комнату, где находилась Лисли, сестрица Лисли. Прежде чем она вышла из тени, Шедия заговорила, обозначая свое присутствие в помещении. На днях, когда она сначала вышла из тени, ошеломленная Лисли отругала ее за это. «Ох, ты здесь?» Только после того, как она услышала голос Лисли, Шедия вышла из тени. «Вот сегодняшняя часть. Спасибо». Лисли приняла пачку бумаги от Шедии и положила ее на угол своего стола. «Но все действительно будет в порядке? Разве та волшебница не рассердится, если узнает, если тебя поймают, то, конечно, она будет зла. Почему ты спрашиваешь? Боишься ее гнева?» Шедия покачала головой. «Я боюсь, что разозлится Клауд. Если он рассердится на меня, то он может перестать отдавать мне осколки лунного камня. Или он мог разбить его на еще больше осколков». Шедия приняла довольно угрюмый вид. «Возможно, но тебе нет нужды беспокоиться. Если тебя поймают, то я приму всю вину на себя. Ты же ведь не думаешь, что я собираюсь возложить всю вину на дорогую Шедию?» «Нет», — ответила Шедия, покачав головой. «Все, что тебе нужно, это оставаться непойманной. Разве это не то, о чем тебе нужно меньше всего беспокоиться? Я верю в твои способности, Шедия. Меня не поймают, а значит, все будет в порядке, поэтому...» Шедия в нетерпении протянула руку. «Я помню. Как только Клауд вернется, я попрошу его отдать тебе один осколок лунного камня. Так что не волнуйся, а пока можешь пойти отдохнуть». «Хорошо». Шедия, радостно улыбнувшись, погрузилась в собственную тень и исчезла. Лисли уставилась на место, где еще мгновение назад стояла Шедия. «Сколько бы я за этим ни наблюдала, но эта способность просто невероятна. Возможность по желанию входить и выходить из теней, разве это не значит, что всякая тень в этом мире – ее оружие?» Эри, Нирея и Офелия. Лисли точно не знала о силах и способностях, которыми обладали эти 3 девушки. Однако об уровне их навыках можно было хотя бы приблизительно догадаться, в отличие от той же Шеди. Если когда-нибудь Шедия захочет ее убить, сможет ли Лисли успешно защититься и обезоружить ее? «Нет, в первую очередь я не думаю, что смогу выжить, не говоря уже о победе или разоружении. Как Клауд умудрился подчинить ее себе?» Лисли знала, что Шедии был нужен лунный камень и что Клауд использовал этот предмет, чтобы управлять ею. Но для того, чтобы нечто подобное было возможно, необходимо было соблюсти одно важное условие. И это условие заключалось в том, что Шедия не могла одержать верх над Клаудом. Если бы не этот факт, то вполне очевидно, она давным-давно бы украла лунный камень и покинула группу. Ничего нового, но в очередной раз Лисли была поражена способностями героя. Усмехнувшись, она посмотрела на свой стол. Перед ней лежали всевозможные бумаги, связанные с административной работой, а также копия части исследования Эри. Лисли взяла один скопированный лист исследования. Внезапно в ее голове прозвучала недавно сказанная Шедией фраза: «Но все действительно будет в порядке? Разве та волшебница не рассердится, Если узнает, в комнате раздался причудливый смешок. Реакция мага, когда он узнает, что его исследование было украдено, мне любопытно. Лесли вспомнила сцену прошлого, внутри лаборатории, покрытой мраком. Девушка с волосами цвета вороного крыла, полагаясь на свет маленькой свечи, старательно переписывала исследовательский журнал профессора. Брошенная в сторону Ири фраза Лесли о том, что она никогда не посещала башню магов, конечно же, была ложью. Том 1, глава 108, создатель королевы, 8, Кукареку. С первым раздавшимся по всему селу криком петуха начался новый день. Франческа открыла глаза. Перевернувшись на кровати, она уселась на ее край и помотала головой. Клауд, лежавший на полу, все еще спал. Встав с постели, Франческа направилась к печи и принялась кипятить воду над огнем. Как только вода закипела, она бросила в кастрюлю два клубня картофеля, каждый из которых был размером с кулак взрослого мужчины. После этого девушка принялась ждать, когда сварится картошка. Готово, она попыталась проткнуть одну из картофелин тонкой палочкой. Предмет легко прошел сквозь клубень. Еда была готова. Франческа взяла ковш, зачерпнула им картошку и положила ее в миску. Затем она подошла к спящему Клауду и стукнула его ногой в бок. В поведении девушки не ощущалось и капли уважения к находившемуся перед ней герою. Завтрак. 5 минут. Если ты не встанешь, то не увидишь свой завтрак. Вау, нет, ну это уже будет слишком. Почесав свой затылок, Клауд открыл глаза. К тому времени, когда он, позевывая, все-таки поднялся и принялся есть свою порцию картошки, Франческа уже закончила со своей. Я пошла. Сегодня у тебя стирка? Да. Разберись с этим делом побыстрее и иди на картофельное поле дяди Дина. Тебе нужна будет помощь. Что-то случилось? Нет. Сегодня день сбора урожая. Ах, точно. Хорошо. Я прибегу, как только разберусь со стиркой. Ответила бодрым тоном Франческа и вышла из дома. Гав-гав. Спавшая в конуре собака проснулась и залаяла на девушку. Собаку звали Го. Клауд взял ее, бродившую без хозяина по улочкам села, привел к ним в дом и даже дал имя. Поначалу Франческа недоумевала, зачем он вообще привел в дом дворнягу, но уже через некоторое время сама сильно привязалась к этому питомцу. «Го, у меня нет времени на тебя, понимаешь? Лучше проси еду у того человека». Погладив собаку несколько раз по голове, девушка направилась к дому старосты села. «Френа, ты сегодня рано. Женщина средних лет, но при этом с глубокими морщинами на лице, мягко улыбаясь, поздоровалась с Франческой. Вот сегодняшнее белье. Поняла, я постараюсь закончить быстро». Уважительный тон речи, поначалу почти не проскальзывающий в ее речи, теперь был столь же естественен, как и течение реки. Связано ли это изменение с тем, что так она желала скрыть свою личность? В любом случае, теперь для нее разговорить с простолюдинами в такой манере больше не вызывало сложностей. «Ах, да, насчет того, о чем я говорила на днях. Ты ведь видела моего сына, так, вы двое. Сначала работа, а разговоры давайте отложим на потом». Но со сватовством дела обстояли иначе. Франческа тут же оборвала болтовню жены старосты и вышла из дома по направлению к реке. Перед тем, как покинуть здание, она успела заметить недовольное лицо женщины, но, и что с того, ей было все равно. Вскоре, отбросив эту чушь в угол своего сознания, Франческа, напевая себе под нос мелодию, подошла к реке и села перед водой. И пока она дубинкой отбивала одежду, другие женщины и девушки одна за другой начали собираться возле реки. «Ты сегодня снова первая». Рядом с Франческой села девушка с заплетенными в косу каштановыми волосами. Аберин. Наивная и дружелюбная, она была первой, с кем Франческе удалось подружиться в этом селе. В какой-то степени ее даже можно было назвать близкой подругой. «Не слишком ли ты усердна?» – спросила Аберин. «Просто я легко встаю, но оставим это. Что сейчас важнее, так это что люди решили по поводу недавно произошедшего в горах возле деревни события. Не так давно в находившихся неподалеку от села горах были найдены сложенные в одну кучу тела диких зверей и монстров. Егерь Джо был первым, кто обнаружил эту аномалию. Он не смог объяснить как причину возникновения столь большого количества трупов, так и почему они все были сложены в одну груду. Все, что он знал наверняка, так это то, что в ночь перед тем, как он утром обнаружил трупы в горах, стоял жуткий волчий вой. Все-таки как только этот вой услышал Клауд, он с серьезным лицом вышел из дома. И хотя он вернулся с пустыми руками, он сразу же написал и отправил письмо, но кому оно было адресовано? Хаем. «Ну, мой отец сказал, что следует поговорить с человеком, что приедет сегодня из столицы. Может быть, если мы сможем донести ему, что произошедшее явно ненормально, нам пришлют солдат», — ответил Аберин на заданный вопрос. «В таком случае проблем быть не должно. Ладно, я пойду». «Хаэм, что, ты уже закончила?» — воскликнул Аберин, увидев, как Франческа встала с корзиной для белья. «Ты так сильно изменилась. Еще вчера тебя постоянно отчитывали за плохую чистку одежды при стирке. Прошло уже больше 2 месяцев, о каком вчера ты говоришь?» С улыбкой на лице Франческа вернула выстиранное белье в дом старосты, после чего побежала на картофельное поле дяди Дина. Франческа была в предвкушении, потому что Клауд сказал ей, что сегодня день сбора картофеля. Подойдя к полю, она увидела там копавших картошку Клауда и членов семьи Дина. «Ох, Френа, давно не виделись, дядя Дин, где моя мотыга?» «А, вот она где!» Выбрав орудие, к которому она привыкла, Франческа, немного поколебавшись на месте, осторожно спросила: «Никто ведь не трогал Элизабет, верно?» «Конечно, никто даже не осмелился прикоснуться к ней. Ты была так настойчива в том, чтобы к ней даже не подходили. Но опять же, почему у картошки есть имя, да еще и такое? Оно хотя бы лучше, чем Го», — ответила Франческа, взглянув в сторону Клауда. После этого она подошла к определенному месту и начала аккуратно рыть землю мотыгой. По мере того, как она проделывала это, из-под земли все больше и больше показывался один крупный, заметно превосходящий по размерам кулак взрослого мужчины, клубень картофеля. «Элизабет». В глазах Франчески был виден экстаз. Она услышала, как сзади нее Клауд тихо пробормотал что-то про окончательно сошедшую с ума принцессу, но девушка проигнорировала это, потому что сейчас для нее не было ничего важнее Элизабет. «Дядя Ден, я действительно могу забрать Элизабет с собой?» — вопрос, который она задавала уже несколько десятков раз. «Фуф, эта девчонка, сколько раз ты еще собираешься меня спрашивать об этом? Бери уже», — ответил ей Ден, покачав с изнеможенным видом головой. Получив утвердительный ответ, Франческа стала быстрее рыть землю, и вскоре картофель оказался у нее в руках. «Хе-хе-хе, первая принцесса королевства Прана и первая в очереди на наследие трона и короны, и прямо сейчас этот человек радостно смеялся над собственноручно собранным картофелем. Картофелем, который уже через короткий промежуток времени был конфискован у нее сборщиком налогов. Франческе не оставалось ничего, кроме как начать лить слезы. «Элизабет». Видя удаляющуюся за горизонт карету чиновника, Франческа упала на колени и завыла. «Это моя вина. Я должна была спрятать ее. Ей не следовало с Элизабет в руках идти хвастаться перед селянами. Если бы не ее тщеславие, Элизабет никогда не попала бы в руки подобного тому чиновнику мужчин». В голове девушки пронеслись воспоминания об Элизабет. «Элизабет». При их первой встрече Франческа была удивлена. Однако вскоре она привязалась к Элизабет и тайком начала давать ей больше подкормки и воды, чем остальным. В конце концов, Франческа признала свои чувства к Элизабет и даже дала ей имя. «Элизабет. Она будет скучать, но, к сожалению, им больше не суждено будет встретиться». Франческа вновь взвыла, наблюдая за тем, как за горизонтом исчезает крыша кареты. «Боже!» Произнеся это, Клауд стукнул Франческу по затылку. «Ай, что ты делаешь? Почему ты выглядишь столь опустошенной из-за какой-то там картошки? Какой-то там, ты просто не понимаешь, как много Элизабет дала мне для моего душевного спокойствия в этом бесконечном безум. Перестань нести уже эту чушь и оглянись вокруг». Нахмурившись, Франческа уставилась на Клауда, но затем все же сделала, как он сказал, и осмотрелась. «Как мы должны пережить эту зиму, когда они забрали так много? Они хотят, чтобы мы все с голоду померли или что? Проклятые ублюдки! В чем смысл был забирать мою последнюю оставшуюся курицу?» Лица жителей села были мрачнее некуда. Франческа ощутила стыд от осознания того, как она выглядела пару мгновений назад, когда плакала из-за одной картошки. «Понимаешь, почему они так выглядят?» Очень медленно и держа рот на замке, Франческа кивнула. Смотря в сторону, где за горизонтом скрылась карета, Клауд продолжил: «У людей, у кого нет ничего, вроде тебя и меня, сейчас забрали только одну картошку, но у других жителей села дела обстоят иначе. Они вынуждены платить огромные налоги. Догадываешься, почему? Почему? Для того, чтобы восстановить Люпус. А для восстановления разрушенного крупного города требуется много денег. Даже богатств королевской семьи для этого будет недостаточно. Поэтому чиновники столицы собирают повышенный налог с окрестных имений и конкретно это село находится во владении королевской семьи. Этот повышенный налоговый сбор будет продолжаться еще некоторое время, возможно, даже очень долгое время. Почему? Потому что независимо от того, будет ли восстановлена столица, самый главный элемент по-прежнему будет отсутствовать – человек, управляющий всеми остальными. Свято место пусто не бывает, поэтому один за другим будут появляться ребята, претендующие на это самое место. Они будут сражаться друг с другом за право получить трон. А кто будет возмещать весь ущерб, который неизбежно возникнет во время этих дрязг? Кто? Франческа. Франческа не ответила, но Клауд не планировал получить ответ. Итак, теперь у тебя есть только два варианта. Произнеся это, Клауд протянул вперед сжатые в кулаки руки. Первый – унаследовать трон и стать королевой. Клауд раскрыл одну ладонь. Второй – продолжить жить как крестьянка и тяжело работать до конца своих дней. Выбирай. Клауд раскрыл вторую ладонь. Вместо того, чтобы сразу ответить, Франческа повернула голову и осмотрела всю деревню. В ее взгляд попала порой слишком любопытная жена старосты деревни, отец Аберин, державший небольшую пивную в этом селе, дядя Ден, на чьем поле она работала. Все они стояли с мрачными лицами. Их улыбки, за которыми она могла наблюдать все эти два месяца, казались теперь лишь фасадом. Франческа поняла, что за всем их видимым спокойствием скрывалось огромное волнение за свое будущее. И чтобы хоть как-то снизить этот уровень волнения и обеспечить себя, этим людям приходилось тяжело работать от рассвета и до заката. Франческа глубоко вздохнула. Ее выбор с самого начала был предрешен, как только она смогла заглянуть сквозь этот фасад. Первый. Франческа потянулась к первой руке. «Мудрый выбор, моя королева», — улыбнулся Клауд. «Тук-тук, кто?» Даже отвечая на стук в дверь, Лесли так и не оторвала глаз от бумаги. «Это я». Как только раздавшийся за дверью голос достиг ее ушей, Лесли сразу же повернула голову в сторону его источника. «Клауд, это ты?» «Ага, я вхожу». Дверь открылась, и в комнату вошел хорошо знакомый ей мужчина. Лицо Лесли, прежде холодное, заметно просветлело. «Ты вернулся?» «Давно, только что. Как дела? Как ты сама?» «Не так хорошо, как может показаться на первый взгляд. Думаю, понятно почему». Лесли взглядом указала на пачку бумаг на столе. «Так много работы, но при этом нет никого, кто мог бы приободрить меня». Клауд слегка рассмеялся, видя ее улыбку, ледяную улыбку.